Introduce нас с вами. Дневник странствующего проповедника. Шли недели, и они стали относиться к Сельве как к дому, несмотря на все аскезы и риск, что она им навязывала. Ибо Сельва — творение Бога в его первозданном, нетронутом виде. Звуки мриданги на Амазонке. Новые пределы милости Господа Чайтани. Май 1988 года. Один из моих братьев в Боге попросил меня предпринять путешествие в Бразилию, чтобы проповедовать там сознание Кришны. Я с восторгом согласился. Мой долг саньяси обязывает меня путешествовать по всему миру, распространяя сознание Кришны в центрах нашего международного общества. И я знал, что в Бразилии у нас много центров. Взглянув же на карту, я понял, что это предложение открывает передо мной еще более заманчивую возможность. Возможность расширить границы нашего движения сознания Кришны, охватив проповедью сельву Амазонки. В те годы, когда наше международное движение сознания Кришны еще только становилось, я имел счастливую возможность помогать распространению сознания Кришны в Европе. Теперь же это движение, охватив все континенты, распространилось по всему миру, доказывая реальность предсказания Господа Чайтани Махапрабху о том, что придет день, когда по всему миру, в каждом городе и в каждой деревне будут воспевать Харе Кришна. Но есть еще на этой планете отдаленные уголки, не затронутые движением санкиртаны, и я жаждал испытать снова дух первопроходца. Приглашение моего брата в Боге открывало передо мной такие возможности. Начав свой путь в Рио-де-Жанейро, я направился затем на север, через Сальвадор, Ресифе и Белем. Моя мечта донести сознание Кришны в сельву Амазонки начала обретать более реальные очертания, когда спустя несколько недель путешествия маленький самолет, на котором я летел, приземлился в Манаусе, глубоко в джунглях Амазонки. Пилот открыл дверь, и меня обдало жаркой волной той самой тропической душной сырости, которой предстояло стать моей постоянной спутницей на протяжении нескольких последующих месяцев. Я был счастлив, когда увидел маленькую группу преданных, пришедших меня встречать. 2 года назад они основали в Манаусе небольшой храм, но ни разу за это время не видели у себя ни одного старшего преданного. Повседневные обязанности не позволяли им покидать пределы города, но когда я посвятил их в свои планы распространения сознания Кришны вверх по Амазонке, лица их просияли, и они с готовностью согласились. Вскоре, однако, выяснилось, что есть ряд проблем, не решив которые, трудно будет осуществить этот план на практике. Центр ИСКОН в Манаусе был очень бедным. Всего 10 преданных в небольшом помещении, у которых не было даже машины, не говоря уже о подходящей лодке, чтобы отправиться вверх по течению Амазонки. Но я верил, что раз уж Господь Чайтанья пожелал нашего путешествия, оно непременно состоится. Мы были уверены, что конец недели принесет разрешение многих наших проблем, ибо на воскресном пиру нам предстояла встреча с госпожой Торчилой Мендес, женой губернатора штата Амазонки, регулярно посещавшей этот маленький центр. Моя идея была встречена ею с большим энтузиазмом. Я попросил ее помочь нам найти подходящую яхту, на которой можно было бы отправиться вверх по течению Амазонки. Это было единственно доступным средством передвижения, поскольку многие из тех небольших деревенек, что были разбросаны в сельве на значительном расстоянии друг от друга, не имели никаких дорог, связывающих их с внешним миром. Через 2 дня госпожа Мендес, посетив снова наш храм в Манаусе, сообщила нам, что, посоветовавшись, они с мужем решили предоставить нам собственную яхту, как раз приспособленную для такого опасного путешествия по Амазонке. Я был тронут ее щедростью. Когда же на следующий день мы отправились с ней осматривать яхту, я был поражен той щедрой заботливостью, с какой яхта была подготовлена к длительному путешествию. Господь Кришна вдохновил ее загрузить эту 30-метровую яхту водоизмещением 100 тонн 2-месячным запасом зерна и других продуктов для раздачи просадам на протяжении всего путешествия, а также большим запасом питьевой воды, которого должно было бы хватить на все время нашего путешествия по Амазонке. Ко всему этому, по распоряжению губернатора штата, нас обеспечили экипажем из 6 человек, в составе которого были капитан, первый помощник капитана, машинист и 3 матроса. По его же приказу снабдили нас и топливом на все 3 месяца путешествия. И что превзошло все ожидания, всем членам экипажа было приказано на протяжении всего маршрута оставаться вегетарианцами. Восприняв эти благоприятные условия как прямое благословение Господа Чайтаньи, мы загрузили нашу пираибу, так называлась яхта, книгами Шрилы Прабхупады и всем необходимым для проповеди, а затем, подняв бразильский флаг, отчалили в тот же день в направлении Тефе, что находился в 100 миль от Манауса. Покинув Манаус, а с ним и связь с внешним миром, мы пустились в путешествие, чтобы впервые проповедовать сознание Кришны в деревнях, которые предстояло нам посетить в глухой сельве. Понимали, что даже с теми условиями, что мы имели на яхте, наше путешествие не становилось безопасным. В первый же день капитан предупредил нас о той опасности, что ожидает каждого, кто упадет за борт. Пираньи растерзают и проглотят жертву за считанные минуты. Были еще и пираибы, те самые, именем которых была названа наша яхта. Эти прожорливые рыбы могли проглотить человека живьем. Сама же река с водоворотами и постоянно меняющимся руслом и скоростью течения могла легко опрокинуть яхту. Укусы москитов, что носились в воздухе в несметном количестве и проникали буквально всюду, могли стать причиной малярии, желтой лихорадки и лихорадки денге. Вскоре я смог убедиться в том, что аллигаторы и змеи живут здесь тоже далеко не в клетках, как в зоопарке. Да, путешествие было не по Диснейленду. Несколько дней пути, и мы приближаемся к первой деревне. Бросив якорь, спускаемся в нашу маленькую спасательную шлюпку, и, вооруженные лишь святым именем Кришны, Прасадом и книгами Шрилы Прабхупады, направляемся к берегу. Жители этой глухой деревеньки редко видят посетителей, и нам трудно предугадать, как они отреагируют, когда 15 преданных Хари Кришна войдут в их деревню, воспевая и танцуя. Однако наши опасения вскоре рассеиваются. На берегу мы видим несколько сотен жителей – мужчин, женщин, детей, высыпавших на берег и с любопытством глазеющих на нас. Они сопровождают нас, пока мы идем к деревне, и еще потом, в течение последующих 2 часов, пока мы кружим по небольшим грязным улочкам деревни, воспевая Хари Кришна. К тому времени, что мы останавливаемся, чтобы раздать прасадам, все уже голодны и с большим аппетитом поглощают порции китри. Через громкоговоритель я излагаю им основы философии Бхагавад-гиты, и они внимательно слушают. Мы покидаем деревню с наступлением темноты. Отталкивая шлюпку от берега, я с улыбкой думаю о том, что здесь, в дикой сельве Амазонки, движение санкиртаны не менее популярно, чем в любом другом уголке мира. Вскоре, однако, сельва напомнила нам обо всех опасностях, что она таила в себе. Заблудившись, мы несколько долгих часов искали обратный путь к Пираибе. Блуждая вдоль берега, мы вдруг обнаружили, что находимся в топком болоте. Густая темнота тускло мерцало светом летающих светлячков. В своих стараниях вывести шлюпку из трясины мы сели на мель. Так, во всяком случае, мы думали. Я шагнул за борт, чтобы подтолкнуть шлюпку, и вдруг моя нога погружается в песок. Зыбучие пески. Я толкаю шлюпку, уже не надеясь, что смогу выбраться. К счастью, преданным удается ухватить и вытащить меня. Шлюпка же благополучно сходит с мели. Уже в лодке я свечу на воду, и свет карманного фонаря отражается в желтоватых огоньках глаз аллигатора, всего в нескольких метрах от лодки. Еще час поисков, и мы, наконец, находим нашу Пираибу, а с ней и относительную безопасность, которую она предоставляет нам в этой дикой сельве. На третий день пути вверх по течению реки мы подошли ко второй деревне. На этот раз нам некогда было гадать о том, как нас встретят местные жители. Не успели мы увидеть на берегу небольшую группу соломенных хижин и маленьких деревянных домиков, как десятки лодок отчалили от берега, чтобы встретить нас. Весть о нашей предыдущей остановке уже разнеслась по деревням, и люди спешили к нам за пищей и лекарствами. Лекарств у нас было недостаточно даже для себя, но просадом мы принялись раздавать прямо через борт втянувшиеся к нам руки. Шли недели, и грозная сельва постепенно становилась нам все роднее. Несмотря на все опасности и аскезы, что она нам навязывала, это было творение Бога, не потревоженное человеком. В том диком виде, в каком она нас встретила, это было гармоничное и совершенным образом отлаженное Господом творение. Каждое утро золотистые лучи восходящего солнца, контрастируя с глубокой зеленью листвы сельвы, создавали тот великолепный фон, на котором разворачивалось действие жизни миллионов ее обитателей. Наши утренние лекции на берегу реки часто посещались любопытными наблюдателями, болтливыми обезьянами, яркими красочными попугаями, дикими бизонами и буйволами. Однажды издалека нас внимательно оглядел леопард. Как это ни странно, но там, вдали от цивилизации, мы часто чувствовали себя дома. Продолжая свой путь вверх по течению реки, мы посещали по 3-4 деревни в день. В некоторых из них проживало не более 20 жителей. Несколько раз нашу яхту посещали вожди деревень, чтобы отведать вегетарианские блюда в обед, а вечером – для философской беседы. Мы дарили им Бхагавадгиту, как она есть, Шрилу Прабхупады, и объясняли, что неподверженная времени мудрость Господа Кришны – останется с ними и тогда, когда мы покинем их, чтобы продолжить свой путь. Однажды ночью, на середине нашего пути, чуть было не нагрянула беда. Мы крепко спали, а наша яхта спокойно плыла вверх по течению. Внезапно мы почувствовали резкий толчок. Яхта глубоко врезалась в песчаную отмель и начала медленно крениться на бок. Мы взывали к Господу Кришне, моля о помощи. В темноте трудно было оценить степень опасности положения, но я знал, что река будет безжалостна, если яхта опрокинется. И вдруг, милостью Кришны, быстрое течение сносит нас, и яхта благополучно дрейфует от опасной отмели. Через месяц мы достигли цели нашего путешествия – города Тефе. Причалив, мы в первую очередь принялись запасаться теми облегчающими путешествия достижениями цивилизации, которые, как мы знали, должны были быть в этом более крупном городе, имеющем связь с внешним миром благодаря небольшому аэропорту. Иголки, бинты, солнцезащитный крем, пилюли от дизентерии – все это крайне было необходимо. Мы делали необходимые приготовления, чтобы отправиться в обратный путь, и я вдруг осознал, что ничуть не сожалею о тех опасностях и аскезах, которым нам пришлось подвергаться, совершая это путешествие. мы насладились привилегией первопроходцев и получили удовлетворение, распространив движение Санкиртаны Господа Чайтании в этой сельве. Еще только начав свой путь вниз по течению, чтобы возвратиться обратно домой, я уже развернул свою карту и снова начал изучать ее, обдумывая, где же еще остались уголки земли, куда предстоит донести впервые милость Господа Шри Чайтании Махапрабху. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шрилы Индрадюмны Свами. Передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Ишагами Девидаси. Продолжение следует. Krishna, Krishna.